Маленький Ромка моему визиту был несказанно счастлив. Я зашел в тот момент, когда Анна Викторовна терпела постыдные поражения в войне за дневной сон. Ромка, тощий и загорелый пацаненок, прыгал на пружинной кровати и восторженно орал: «Не хочу я спать у стенки! Подгибаются коленки!» «Вот что с ним делать?» — обрадовалась моему появлению Анна Николаевна. «Здравствуйте, Антон! Вот скажите, ваша Наденька так себя ведет?» «Нет», — соврал я. Ромка перестал прыгать и насторожился. «А возьмите-ка его себе», — коварно предложила Анна Викторовна. «Зачем мне такой охламон? А вы человек строгий, вы его воспитаете. Он будет за Наденькой ухаживать, пеленки ей стирать, полы вам мыть, мусор выносить». При этих словах Анна Викторовна усиленно мне подмигивала, будто я мог и в самом деле воспринять предложение всерьез и уволочь в охапки малолетнего раба. «Подумаю», — поддержал я ее педагогические усилия. «Если совсем слушаться не будет, возьмем на перевоспитание. У нас и не такие детки становились шелковыми». «А вот и не возьмете», — храбро сказал Ромка, но прыгать перестал, сел на кровать и натянул на ноги одеяло. «Зачем вам такой охламон сдался?» «Тогда отдам тебя в интернат», — пригрозила Анна Викторовна. «В интернат детей только бессердечные люди отдают», — явно повторяя услышанную фразу, сказал Ромка. «А ты сердечная». «Вот что с ним делать?» — риторически повторила Анна Викторовна. «Вам квасу налить холодненького?» и мне», — пискнул Ромка, но под суровым взглядом матери замолчал. «Спасибо», — кивнул я. «Да я, собственно говоря, из-за этого охламона и зашел». «Что натворил?» — по-деловому подошла к вопросу Анна Викторовна. «Да рассказала мне Света про какие-то их приключения, про волка. Я же охотник, а тут такое дело». Через минуту я был усажен за стол, напоен холодным вкусным квасом и всячески обласкан. «Нет, я сама учительница, я все понимаю», — говорила Анна Викторовна. «Волки — санитары леса». «Ну, вранье, конечно, волк режет не больных зверей, волк режет все зверье подряд. Но все-таки живое существо, волк не виноват, что он волк. Но тут, рядом с деревней, гнаться за детьми, он же их на волчат выгонял, понимаете, что это значит?» Я кивнул. «Учил волчат охотиться». В глазах Анны Викторовны появился то ли страх, то ли материнская ярость, от которой убегают в чащу волки и медведи. «Это что же, волк-людоед?» «Не может такого быть», — сказал я. «Не было здесь случаев нападения волков на людей. Волков-то тут давно не осталось, скорее, одичалая собака. Но я хочу проверить». «Проверьте», — твердо сказала Анна Викторовна, — «и если... даже если собака... если детям не почудилось...» — я снова кивнул. «Пристрелить ее», — попросила Анна Викторовна и шепотом добавила. «Я ночами не сплю. Как представлю, что могло случиться?» «Это собачка была», — подал с кровати голос Ромка. «Цыц!» — прикрикнула Анна Викторовна. «Ладно, иди сюда. Расскажи, дядя, как все было?» Ромка без лишних уговоров слез с кровати, подошел и очень деловито забрался мне на коленки. Требовательно посмотрел в глаза. Я потрепал его по жестким, выгоревшим волосам. «Дело, значит, было так», — удовлетворенно начал Ромка. Анна Викторовна как-то очень грустно смотрела на Ромку, и я ее понимал. Вот отца этих ребятишек понять не мог. Всякое бывает, разошлись и разошлись, но родных детей после этого вычеркивать из жизни, отделываться алиментами? «Шли мы и шли, гуляли, значит», — томительно медленно рассказывал Ромка, — «гуляли и пригуляли в лес, а там Ксюха стала страшилки рассказывать». Я внимательно слушал его рассказ. Что ж, страшилки — лишний довод к тому, что вся история придумана. Но вот же говорит ребенок совершенно чисто.